Глава шестая. Великая победа. Судя по звуку, вывернуться зверь не смог или не успел, приложился всем телом. Обычно кошки падают гораздо мягче на лапы, но, слава богу, не в этом случае. Как я успел порадоваться про себя. Еще через секунду раздался рев, и рев этот оказался пропитан большой болью. Он и не думает смолкать, а через секунду снизу донесся глухой тяжелый удар массивного тела о землю. Он и не думает смолкать, а наоборот нарастает. Мне не видно с моей высоты, что там случилось. Спуститься ниже я пока побаиваюсь. Если взбешенный зверь рванет обратно на дерево, рвать и кусать своего обидчика, посмевшего поднять лапу на кого? На властелина и главного хвостатого нагибатора этих мест. Как повлияет падение с такой высоты, минимум 9-10 метров, и перцовый спрей на это красивое чудовище? Действие перцового спрея закончится через полчаса, падать этой зверюге не привыкать. Вряд ли тотально она так уж пострадала. Но вполне возможно перестанет лезть ко мне, только кто его знает, как будет. Вообще должна отстать после раздирающей глаза боли. Ответа у меня нет, остается только ждать итогов моей тактической победы для дальнейшего общения. Я встряхнул баллончик и по имеющейся тяжести внутри понял, что осталась еще солидная доза, не меньше половины. Есть чем встретить зверя, если он решит все же вернуться. Однако непрекращающийся вой перешел в натужный стон, а этот звук начал понемногу удаляться в сторону обрыва. Неужели сработало? Так и есть, со стонами и, надеюсь, проклятиями, чертова зверюга уходит все дальше. Вскоре я услышал, как она сползла по склону, вызвав лавину побольше моей. Я различаю обостренным от стресса слухом, как камешки покатились вниз, стукаясь друг об друга. Теперь можно осторожно спуститься и осмотреть место падения, но делать это лучше только с дерева. Мне лично зверь показался чертовски хитрым и очень-очень опасным. Возможность, что он устроит засаду на меня, я принимаю всерьез. С другой стороны, что-то с ним явно случилось, судя по удару и тому, как он ревел, не умолкая. Почему-то я ясно разобрал боль в его вое, боль и тоску, что жизнь теперь не будет прежней никогда. Это я так шучу от стресса. Остановив свой спуск на четырехметровой высоте, я оглядел место падения, теперь уже хорошо видное. Зверь упал в сторону моих примитивных ловушек и снес их, поэтому первым делом я начал искать взглядом рогатину и дротик. Рогатина валяется метрах в пяти, видимо, отброшенная спружинившими ветвями. И по виду она осталась целой. Дротик я долго не мог найти, пока не заметил впечатавшийся в почву кусок от него. Место падения тоже выделяется на земле. Контуры тела, хоть и неясные, видно вполне отчетливо. Все же туша упала сюда очень солидная. Но тут я заметил на продавленной почве большое пятно темно-красного цвета, рядом с ним цепочку пятен поменьше, уходящую к обрыву. На серой почве их оказалось нетрудно увидеть. Ясно, зверю досталось, и досталось не слабо. Пятно в диаметре с большую тарелку. Как-то я ему пустил все же кровь. Осматриваясь по сторонам, я постоял на ветке еще минуту, звуков с откоса до меня не доносится никаких. Воображение рисует подкрадывающегося сзади зверя. Я даже нервно оглянулся, настолько его тяжелый и давящий взгляд беспощадных желтых глаз припек шею, потом решил все же рискнуть. Спустился до нижней ветки и спрыгнул в сторону лежавшей рогатины. Древко в руках меня немного приободрило, баллончик я тоже не убрал. Подошел к давно кипевшему котелку и, подвернув рукав, приподнял за горячую ручку. Так, с котелком в руке, рассчитывая плеснуть литр кипятка, если понадобится, я приблизился к пятну, посмотрел по сторонам и, присев, макнул в него палец, потом растер. Так и есть эта кровь. Немало натекло. Я сдвинул немного землю, да, пропитал ее хорошо, на пару сантиметров. После рассмотрел показавшийся мне знакомым кусок ствола и признал в нем часть моего дротика. На земле лежит половина от него, и, если правильно помню, нижняя его часть. Она не так тщательно заточена. На месте слома тоже виднеются потеки крови. Дротик я делал из высохшего упругого деревца, и он казался мне довольно крепким. Поднявшись, я опять посмотрел в сторону откоса и решил проверить, куда все же ушел зверь. В верхней части дротика я не нашел, пошел по пятнам крови, на сероватой почве рощи они хорошо выделяются, хотя и теряют свет, понемногу впитываясь в землю. Осторожно держа рогатину перед собой и реагируя на каждый шорох, я добрался до края рощи. Мелкие ветки и иголки колют ноги, но я не обращаю на это внимания, боясь отвлечься даже на минуту, чтобы найти и надеть сапоги. Да и удирать, чтобы потом забираться на дерево, проще босиком, чем в болтающихся сапогах. Место, где зверь сполз с обрыва, сильно выделяется на фоне ровного края, и, отойдя несколько метров влево, я рискнул заглянуть вниз. Мне казалось, что такой мощный зверь может подстерегать меня прямо под склоном, дожидаясь моего появления. Просто прыгнет и снесет вниз ударом лапы. Глядя вниз, наконец ощутил, как напряжение уходит из тела, как я расслабляюсь и начинаю свободно дышать. Даже ведь и не чувствовал, как напряжен. Вздох облегчения вырвался из груди со свистом. Я совсем уже не надеялся выбраться живым из этой переделки, но мне потрясающе повезло остаться живым и даже победить хозяина здешних мест. Свирепый огромный хищник, непобедимый для меня, к тому же обладающий способностью подавлять, не уполз далеко по склону. Так и лежит на боку, вытянув лапы, а под ним натекла целая лужа крови, насколько я вижу ее края. Я не стал спешить, подойти к зверюге я всегда успею. Рисковать после внезапной виктории не хочется, пора просто напиться. Жажда давно мешает мне нормально думать и сапоги, наконец, надеть. Так что следующие 10 минут я сижу у котелка и пью маленькими глотками очень горячую воду, усердно дуя на крышку. Я сейчас как-то очень счастлив и наслаждаюсь этими минутами, водой и первой победой в новом мире, да просто тем, что остался жив. Жить хорошо. Оставшуюся в котелке половину воды я повесил обратно остывать. Корзину тоже поставил рядом. Подхватив дубину с рогатиной и рюкзаком за спиной, я спустился вниз по краю склона и подошел немного снизу к поверженному зверю. Крови под ним стало еще больше, пусть она и быстро впитывается в песок. Присмотревшись, я увидел конец дротика, торчащий откуда-то из живота ближе к правой лапе. Кровь уже почти не сочится, но зрачок зверя, обращенный ко мне, повернулся немного на звук шагов по скрипящему песку, а уши остаются прижаты к огромной голове. Откуда-то я вспомнил, что смерть медведя определяют по прижатым к башке ушам. Или это кошачьих касается? Верхняя часть дротика пробила грудину зверя и вошла в тело на добрых полметра. Из раны торчит еще большой кусок. Хоть и не хочется мне мучить такое могучее создание, беспомощно лежащее передо мной, пришлось собраться с духом. Убить его окончательно придется именно мне, и с этим стоит поторопиться, пока он сам не издох. Я приставил рогатину к шее зверя, для страховки прижав голову к песку с силой правой рукой. Ничего не произошло. Зверь также остался лежать, даже почувствовав на своей шее прикосновение оружия. Похоже, что ему уже не до всяких раздражающих мелочей. Прицелившись, я ударил с размаху дубиной в левой руке по концу дротика, забивая его еще глубже. Из горла зверя раздалось сипение, грудная клетка выдохнула воздух, но больше ничего не случилось, только лапы затряслись, как у эпилептика. И я с настойчивостью палача стал забивать дротик все глубже и глубже, пока он совсем не скрылся в ране, по которой я продолжаю беспощадно бить. Тело зверя вытянулось в последний раз, лапы только дрогнули, и он обмяк. Пасть медленно раскрылась, обнажив 8-сантиметровые клыки, и огромный розовато-серый язык вывалился наружу, прижатые уши очень медленно выпрямились. Все, зверь мертв. Я вытер пот со лба и постоял, отдыхая и морально приходя в себя. В книгах о попаданцах за каждый подвиг или достижение начисляется количество бонусов или очков, необходимых для дальнейшего развития. Не везде, но достаточно часто. И во многих случаях убить добычу требуется непосредственно самому, а не с помощью ловушки. За это игровая система начисляет бонусы со штрафом. То есть дать умереть зверю самостоятельно показалось непозволительной роскошью именно для меня. Наверное, конечно. Пока никакая система с уровнями и бонусами передо мной не развернулась. Может, просто не умею пользоваться? А она все же здесь есть? Шкура зверя просто роскошная. Очень жалко оставлять такую красоту на растерзание стервятникам. Но куда мне ее девать, да еще в крови весь перемажусь? Вроде соль для выделки необходима в большом количестве, а у меня ни горсточки. Теперь пора отдохнуть, вскипятить еще воды. Очень не хватает какого-нибудь тазика для стирки. Но хоть помыться можно как следует в озере. Мне нужно искать еду, я уже и так почти сутки голодаю. Это, конечно, полезно, но и нагрузки, физические и моральные, слишком высокие на меня навалились. Вот зверя есть совсем не хочется. Подожду другую добычу. На всякий случай я посмотрел на тушу под разными углами зрения. Вдруг где-то засверкает иконка дропа или лута. Не помню уже, что именно поднимает с убитых животных. Нет, ничего не видно. А все же очень красивая шкура. Постояв еще немного, я подхватил рогатину и усталым шагом двинулся к краю склона, немного другим маршрутом. Потом вспомнил, где отлеживался зверь, и повернул к месту лёжки. И второй раз за день похолодел. В складке склона я увидел останки человека. Это оказался мужчина, темноволосый, судя по остаткам скальпа, на теле куски порванной одежды. Труп сильно погрызен, лицо особенно пострадало от зубов зверя. Преодолевая дурноту, я присел и потрогал ткань, серую с зеленым, крепкую, вроде с кожаными нашивками, похожую на фабричное производство. Одна нога мертвеца осталась в обуви, похожей на индейские мокасины с жесткой подошвой из крепкой кожи. Я даже пощупал подошву рукой. Сильного запаха разложения не ощущается, человек погиб недавно. Но из его разгрызенного живота пахнет отвратительно. Поднявшись, я почувствовал, как внутри забурлило и меня вывернуло на почти пустой желудок. Почему тогда зверь напал на меня, если он находился на лёжке рядом с водопоем, около добычи, который стал какой-то несчастной? Я знаю, что крупные кошки лениво отдыхают рядом с добычей по несколько дней и не торопятся охотиться. Может, я подошел слишком близко и серьезно разозлил зверя? Не знаю. Я заметил на уцелевших пальцах несчастного пару колец, простеньких таких, безо всяких украшений, светлые и темные, с металлическим блеском. Они сильно стиснули кожу на уже распухших пальцах. Можно вздохнуть с облегчением. Люди в этом мире есть. Они добывают и плавят металлы, шьют приличную одежду и обувь. То есть это не те самые троглодиты и не первобытные неандертальцы. Какой-то минимально нормальный уровень цивилизации присутствует. Не придется жить в пещерах, слава богу. Загонять мамонтов и пещерных медведей в ловушки своим личным примером. Я еще раз внимательно осмотрел тело мужчины. Больше ничего интересного не заметил. Карманы, если были, в целости не остались. Хотя вроде в средневековье карманов и не имеется. Все мелкие вещи носят в кошельках и кошелях на поясе. Плохо, что у меня такого пояса нет. Могут не признать за полноправного человека. Что-то такое я читал, помню. Впрочем, обычный тканевый ремень в штанах может сойти за требуемое. Обыскивать останки не стал. Мало ли кто сейчас смотрит на меня из соседней рощи. Или может это сделать каким-то магическим зрением. Лучше не рисковать от слова совсем. И наверняка в местном обществе очень не одобряется прикосновение к чужим мертвым, не говоря уже о мародерке. Найду что-то, чего потом не смогу объяснить тем, кого повстречаю. Люди, похоже, уже недалеко от меня находятся. Сколько зверь мог протащить свою жертву? Километр, два? А я сейчас очень завишу от хорошего отношения ко мне. Да мне просто должно сильно повезти, если сразу не попробуют убить, как только увидят такого красавца в невиданных здесь шуршащих синтетических одеждах. Я сразу же снял куртку и свернул ее в рюкзак от греха подальше. Футболка и штаны похожи на обычную ткань. Как тут выжить, если языка не знаешь, одет в вещи, которые никто не видел и в руках не держал, сам непонятный, чужой, без внятной истории? Такого проще придушить без риска, чем что-то пытаться понять про него. Могут и за демона принять, или за еще какое-то нечистое порождение тьмы. Но таких сразу охоту объявляют всем обществом и не угомонятся, пока не поймают и не повесят за ноги на самом высоком столбе. Полностью в местное одеться? Косить поднемого? И то остается столько всего, чего я не знаю. Но так хоть подойти поближе могут разрешить, не утыкают стрелами издалека. Может, здесь вера очень сильна, а церковь высоко несет знамя борьбы с идолопоклонниками. Попасть на костер — все шансы. Только сначала долго будешь признаваться во всех грехах в подвале с горячими углями. Ох, и нагоняю я себе всяких ужасов. Главное, что я жив, в отличие от бедолаги. Можно долго размышлять, но в голове крутились только такие мысли, пока шел до стоянки. Там уже занялся неотложными делами. Выпил остатки воды, поставил снова кипятиться котелок. Оставаться возле водопоя не стоит. Альфа-самца местного я победил. Однако все возможно, могут и другие прийти, да и еду мне требуется искать побыстрее. Хотя, конечно, вряд ли такие экземпляры часто попадаются на одном месте, но мне и не таких хватит, даже более мелкой самки такого красавца, разозленной долгим отсутствием супруга. Те же бараны, пугайся их по темноте, до которой еще очень долго ждать. Теперь-то понятно, кто их вчера спугнул. Знал бы сам, обошел бы десятой дорогой это место. Поэтому я дождался кипятка, сразу же немного охладил котелок в пруду. Рыбы я там не заметил, как не вглядывался. Собрал имущество и двинулся вниз. Прошел опять мимо зверя и его жертвы. Зашел в перелесок и, стараясь не шуметь, прошел его насквозь. Никого не встретил и не видел ничего интересного. Перепад высот постепенно уменьшается по сравнению с началом спуска, но каждый следующий лесок находится еще заметно ниже того, который я прохожу сейчас. Ничего похожего на родник здесь не видно. Я решил идти до тех пор, пока не добреду до реки или любого водоема, где можно набить рыбы. С корзиной, острогой можно что-то придумать, хоть мелочи наловить, да сварить в котелке. Все же я неплохо упакован для попаданца, и котелок есть, и огонь добывать могу еще долго. Голод ощущается все сильнее. Светило припекает, хорошо, что с водой нет проблем. Я продолжаю двигаться наискосок вправо от храма, стараясь держать направление по светилу сбоку от меня.